После разговора со стариком, проснувшись на Навалисе, Неа попросил Морфеуса ничего никому не говорить о том, что произошло после уничтожения Гильгамеша. Капитан брошенного на Навуходоносора не понимал, почему нужно молчать об этом. Неа же настоял на своем и просил довериться ему. Естественно, как соратнику и другу, он приоткрыл кое-какую информацию. В частности, информацию об уничтожении Зиона. «Неа, я не верю в это. Ты думаешь, этот архитектор говорил правду? Зион будет уничтожен?» «Морфеус, вопрос веры здесь не имеет значения. Факты говорят сами за себя. И если откинуть прочь шелуху об иллюзии выбора, то выходит картина очень печальная. Я собственными глазами видел, как ты лично остановил десятки охотников. «Неа, я не просто верю, что ты избранный. Я это знаю». Он вытащил алюминиевую ложку и передал ее Неа. Слова Морфеуса на некоторое время воодушевили Неа. Он протянул руку и принял ложку. Сконцентрировавшись, он попробовал ее согнуть. Однако прошла минута, другая, но ничего не происходило. Неа нахмурился, отложив ложку на металлический стол, и некоторое время думал, прежде чем ответить. «Знаешь, Морфеус, иногда мне кажется, что мы живем в каком-то дурном сне. Все кругом настолько ужасно, что просто не может быть правдой, не может быть реальностью. Неа, мне очень жаль, что это случилось с Тринити. Если бы я мог...» «Нет, я не об этом», — мотнул он головой. «Я говорю в целом, о мироустройстве и ощущении окружающего мира. Мы, будто персонажи трагического фильма, Морфеус. Фильма, который многие из нас не переживут. Я чувствую это». Внезапно с шипением ожило радиовещание, что отвлекло Неа от образов прошлого. «Прежде, чем я приступлю к рассказу», — послышался голос Хаммана из колонки, — «я вас попрошу держать то, что вы услышите здесь, в тайне, ибо данные сведения могут пошатнуть уверенность бойцов Зиона в грядущем столкновении с машинами». Внутри Неа все сжалось. Определенно, это была запись с заседания совета. Однако он этих слов не помнил. Значит, этот совет Неа не застал. Видимо, он проходил ранее и без него. Хамман тем временем продолжал рассказывать. Рассказывать правду, о которой Неа умолчал на совете и попросил хранить молчание Морфеуса. Ведь эта правда подорвет и без того низкий боевой дух сопротивления. Но сейчас кто-то, вероятно, посчитал нужным пустить эту запись в трансляцию по всему Зиону. Ведь если Неа слышит это на нижнем уровне в комнате Морфеуса, то с высокой вероятностью данную запись слышат везде. Но как же первый избранный человек, который пробудился ото сна и пробудил остальных? — послышался голос советника Дилар. «Всего лишь легенда, не более», — сказал Хамман. «Сами посудите, может ли один человек, без еды, воды и прочих ресурсов, сбежать с контролируемых машинами плантаций? Сколько он протянет? Скольких человек сможет пробудить без кораблей и соответствующего оборудования? Все это — лишь красивая сказка, призванная скрыть суровую реальность. А реальность такова: мы живем лишь по прихоти машин, и, задействовав лишь малую часть своих ресурсов, в любой момент они могут нас уничтожить. Но, как же избранный?» — послышался нервный голос одного из советников. Неа не смог сразу его идентифицировать. «Советник Хамман, как же пророчество?» «В реальности нет никакого пророчества», — сказал Хамман. «Пророчество — лишь фикция, придуманная оракулом». Запись прервалась. То ли руководство смогло быстро среагировать и подавить транслируемый сигнал, то ли на этом записи вправду завершилась. Как бы там ни было, но тот, кто взломал вещание, наверняка добился своей цели. А цель нарушителя – посеять панику и хаос в ряды защитников Зиона. «Феникс, это ты?» – подумал вслух Неа. «Ведь больше некому. Ни один житель Зиона не станет подрывать боевой дух. Значит, архитектор таки говорил правду, и теперь это Феникс Смит. Все сходятся. Раньше такого никогда не происходило, чтобы пропадали жители Зиона. Но почему они пропадают? И зачем они кому-то понадобились?» Тут ответ может быть только один. Они стали свидетелем чему-то, чего не должны были видеть, и их решили убрать. Или это все лишь мое воображение, и Феникс здесь ни при чем? Неа уже не знал, что думать. Неужели его знакомый действительно настолько изменился всего за один выход в Матрицу? Кто же он теперь? Смит Феникс? Или, быть может, новая личность, созданная в результате поглощения бесчисленного множества программ и пробужденных? В то, что Феникс пропал без вести, Неа не верил. Архитектор ведь не зря говорил, что одаренные способны использовать силу источника не только в Матрице. А это значит, есть вероятность, что Феникс также получил возможности влиять на реальный мир. А помня о том, какие вещи тому удавалось проворачивать в Матрице, Нео очень сильно сомневался, что в прямом столкновении будет ровнее ему. Но в то же время Нео нужно удостовериться в правдивости слов архитектора. И это возможно лишь тогда, когда он найдет Феникса. Медленно выдохнув, Нео отрешился от реального мира. Сейчас ему следует как можно скорее разобраться в себе и понять, что помогает ему использовать сверхспособности и как их можно свободно контролировать. А тем временем до вторжения армии машин осталось полчаса. И после откровения Хэммона, транслируемого по радиовещанию, на многих жителей Зиона нахлынула паника. «Сэр, сигнал был прерван», — последовал доклад от лейтенанта. «Вы успели отследить, откуда шла передача?» — раздраженно проговорил Лок. «Никак нет, сэр, дьявол». Командир хлопнул ладонью по огромному планшету, отчего по нему прошлись полосы помех, искажая изображение. Прямо накануне вторжения кто-то пустил речь Хэммона по частоте для экстренных сообщений. Все жители, у которых поблизости есть приемник, а также все капитаны и солдаты слышали то, что говорил этот маразматик на прошлом совете. Главное, его уже сместили с поста главы, но он все равно решил вставить палки в колеса. Или это не он, ведь если задуматься, какой в этом смысл? Он ведь сам просил, чтобы об этом не распространялись. Кто вообще додумался, мало того, что записывать заседание, так еще и транслировать отдельную его часть, причем вырванную из контекста. «Сэр, какие распоряжения?» Лок скрипнул зубами. Он бы послал группу, чтобы арестовали Хэммона, но сейчас в этом нет никакого смысла. Уже поздно, да и вряд ли старик к этому как-то причастен. «Черт, у нас нет на это времени. Подготовьте эфир. Нужно успокоить гражданских и мотивировать бойцов. Я выступлю с заявлением, что все сказанное Хэммоном было лишь бредом сумасшедшего. Сэр, разрешите спросить?» Командир кивнул, давая молчаливое разрешение. «А что, если все это правда? То, что сказал глава, думаю, лейтенант», — процедил Лок. «Ваша задача — выполнять приказы, а не думать. Или вы более не в состоянии справляться со своими обязанностями?» «Никак нет, сэр», — ответил мужчина. «Все будет подготовлено в кратчайшие сроки. Я не понимаю, зачем?» Хэммон был растерян. Он дрожащими руками пытался разлить чай по кружкам, но вместо этого пролил его на стол. «Зион же теперь, не беспокойся, мой друг». Я мягко прикоснулся к его руке, внушая ему полное спокойствие и правильность моих действий. Это ради блага Зиона и всех его жителей. Мне пришлось заимперить парочку специалистов по кибербезопасности. Благо во время гипноза они не потеряли своих навыков, а потому смогли точно выполнить возложенную на них миссию по подрыву морального духа войск и граждан Зиона. Зачем мне это? Дело в сложном ритуале, который я готовлю. Хотя и ритуалом его назвать можно лишь с натяжкой, ведь поддержки от магического фона мира тут нет никакой. Все завязано именно на жертвах, необходимых для создания так желаемого мной сюрприза. Сюрприза для армии машин. Хе-хе. После моего внушения от прошлого тримора Хэммона не осталось и следа. Остекленевший взгляд стал понемногу приходить в норму. Спустя пару мгновений он кивнул, с запозданием осознав мои слова. «Прости, я не смею сомневаться в твоих действиях. Чудно. Давай лучше я налью чаю», — улыбнулся я, забирая чайник из рук бывшего главы совета. Старик сел в кресло, уставившись пустым взглядом в стену. Как только основная часть заклинания сошла на нет, оставив лишь легкий шлейф конфундуса, приправленный ментальными вкладками, он сказал: «Как ты и говорил, меня сместили с поста главы, но ведь не прилетел, и ему должна была открыться информация об архитекторе. Я слушал Хэммона вполуха, все равно ничего нового он не скажет, ведь именно я внедрил ему в голову всю информацию про матрицу, архитекторе и прочим. Без подробностей, но все же ровно столько, сколько необходимо, чтобы проверить реакцию совета. Мне показалось опасным брать его под полное подчинение. Он мне нужен в относительно здравом уме, а не пускающим слюни овощем». На двух экстренных заседаниях на его слегка остекленевший взгляд никто не обратил внимания. А даже если бы и обратили, то ничего предъявить советнику не могли. Даже Вест не особо секретничал касательно своих пристрастий к наркотикам. И хоть Хэммон никогда таким не страдал, но постоянный стресс и реальная угроза могли бы его сподвигнуть на то, чтобы попробовать пару доз. Потому со стороны никаких подозрений быть просто не могло. Все же хорошо, когда ментальной магией можешь пользоваться только ты и никаких ограничений со стороны министерства или МКМ не последует. Мой друг, решил я вклиниться в его монолог, даже несмотря на приглушенные эмоции и заторможенное сознание, старик довольно болезненно воспринял свою вынужденную отставку. Я ведь уже говорил, что это временно. Ты вернешься к своим обязанностям, будь уверен. А когда придет время, сделаю все возможное, чтобы продвинуть твою кандидатуру в советники, а затем и на пост главы, сказал он. Конечно, ты сделаешь все возможное, как и остальные после того, что сегодня произойдет. Вы будете на руках меня носить и дифирамбы петь, а потом ты при всех извинишься и скажешь, что ошибался и был неправ, когда говорил об уничтожении Зиона и отсутствии пророчеств. Ты станешь временным главой, потом через время совет сам меня изберет председателем. И даже если кто-то посмеет мне препятствовать, то они ничего не смогут сделать против Империя и Конфундусов. Грубо, неэлегантно, возможно. Я стал слишком беспечным в этом плане. Во многом полагаюсь на магию. Отсутствие сдерживающих систем опьяняет. Не могу сказать, что от вседозволенности мне сорвало крышу, но даже учитывая окклюменцию, понимание того, какой властью и влиянием я смогу обладать в новом мире, если все получится, заставляет мое сердце трепетать. Разумеется, это все дела крайне отдаленного будущего. Зиону еще предстоит пережить массированную атаку машин, но это входит в мой план, как и некоторое количество жертв, необходимых жертв. Как я и предполагал, после трансляции куска записи с заседания совета, Лок весьма быстро подсуетился и выпустил свое обращение к гражданам и солдатам Зиона. Все в пределах моих ожиданий. Хамман не знает, о чем говорит, он бредит, и вообще, старика уже сместили с должности главы из-за маразма, а там и до пинка под зад из совета недалеко. Конечно, он не говорил это прямым текстом, предпочтя выбрать более мягкие формулировки, но контекст не предполагал иных трактовок. «С Локом нам также предстоит поработать», — тихо сказал я, раздумчиво почесывая бородку. Хамман не ответил. Старик медленно пил чай, изредка переводя взор старческих глаз на электронные часы, вмонтированные в нишу возле комода. Я последовал его примеру. Да, что-то я засиделся. Полчаса осталось, а мне еще нужно подготовить последние штрихи. Я встал с места. Старик также хотел подняться, но я махнул рукой. Сиди, мой друг, тебе остается лишь ждать. Ждать, когда все закончится. Все будет хорошо, Альбус, не так ли? Тихо спросил он. Конечно, ты веришь, что мы выстоим? Я не верю, мои губы сами собой расплылись в усмешке. Я это знаю. Седьмой шлюзовой отсек, центральная часть. Купол города здесь не терялся в вышине, по крайней мере для стоявших на платформах воинов Зиона. Его бетонные блоки и сочленения можно было разглядеть из кабин мехов. Тысячи МБД выстроились полукругом. В лице каждого из бойцов отчетливо виднелся страх. Даже несмотря на мотивирующую речь Мифуни о том, что нужно стоять до последнего, нужно защищать свой дом и забрать с собой на тот свет как можно больше жестянок. Лишь из-за отсутствия выбора они еще стояли здесь и не убежали прочь, ведь бежать им некуда. Трансляция слов Хаммана по общему каналу экстренным сообщением до сих пор вспоминалась многими из них, и последующее обращение главнокомандующего лишь подтвердило их опасения. Они стоят здесь на убой, просто пушечное мясо, с крупнокалиберным оружием, способная огрызаться, оказывая серьезное сопротивление, но все же мясо. Скорее всего, ни один из них сегодня не выживет. Это им говорил еще Мифуни. Дрожь земли заставила солдат взять оружие на изготовку. Послышался низкий раскатистый гул, что с каждым мгновением лишь нарастал. Вибрации распространялись по доспехам, заставляя внутренности сжиматься от ужаса. А ведь от платформ до потолка около километра. Из бледно-серого купола начинает помаленьку падать каменная крошка. Спаренные дула стационарных болтеров уже смотрят наверх, готовые встретить неприятеля шквалом артиллерии, как и дула пулеметов, закрепленных на мобильных боевых доспехах. «Помните», — крикнул Мифуни по связи, — «мы здесь сражаемся не только ради себя, мы здесь ради наших семей, близких и ради мести запавших собратьев. Наш дух нельзя сломить, наша позиция безупречна. До тех пор, пока наши боеприпасы не кончатся, мы не отступим, ни одна тварь не пройдет мимо нас». Не успел Мифуни закончить свою ободряющую речь, как из купола показалась раскаленная жало бура. Свист и скрежет стал невообразимым. Проходит несколько вздохов, и вот уже виднеются шестеренки и двигающие механизмы. Огромная конусообразная машина вышла из потолка почти наполовину. «Ни одна тварь не пройдет мимо нас», — во всю мощь легких заорал Мифуни. Его голос разносился не только в передатчиках, но и по всему отсеку. «Сражайтесь, друзья! Сражайтесь друг за друга! Сражайтесь, за Зион!» Рев тысяч глоток подхватил последний выкрик командира, вторив ему: «За Зион!» Громадная махина Бура тем временем преодолела последний рубеж и рухнула вниз, в зияющую тьмой шахту, прямо ко дну верхнего яруса. Через несколько секунд послышался жуткий грохот, сотрясший едва ли не все уровни города и от которого у солдат на мгновение заложило уши. Спустя несколько секунд, когда эхо от падения буровой установки стихло, Зион погрузился в тяжелую, буквально осязаемую тишину. Некоторое время ничего не происходило. Капли пота стекали по коже солдат. Нервы натянулись, словно лески на растяжках с взрывчаткой. Минута. Вторая. Лишь на третьей послышалось множественное гудение, словно огромный рой насекомых приближался к их дому. «Готовься! Огонь по команде!» — прокричал Мифуни. Однако его распоряжения были излишни. Бойцы и так держали проход в куполе на мушке, готовясь обрушить на вторженцев смертоносный град. А в следующий миг из зева шахты на полном ходу с мерзким жужжанием вылетело порядка сотни охотников. «Пли!» Выкрик командира потонул в оглушительной канонаде бесчисленного множества орудий. Трассирующие пунктиры снарядов ворвались в авангард противника. Охотников стало выкашивать одного за другим, разрывая на куски, и на землю валились лишь искрящиеся ошметки механизированных тел. Поток спрутов лишь усиливался, но защитники пока держались, не пропустив вниз ни одной поганой жестянки. Как долго солдатам удастся сдерживать настиск, и сколько вообще они смогут продержаться против многотысячной армии машин, неизвестно. Однако в данный момент совершенно ясно одно: битва за Зион началась. Глава 46. Примечание к части. Довольно крупная глава получилась. Прямо King Size прода. Пысы. Спасибо, что отмечаете ошибки в ПБ. Пысы. Никаких неожиданных кроссоверов в этом фике нет и не предвидится. Максимум, взяты отдельные элементы, которые на общий сюжет практически никак не влияют. Ня, наконец, смог погрузиться в глубокую медитацию. Более того, он смог по своей воле активировать новый тип зрения, который позволял ему видеть машин на целую милю вокруг. Причем он видел не только вражеских охотников, что прорывались в шлюз, но и машины Зиона на технических этажах. Это казалось немыслимым. Интересно, сможет ли он на расстоянии влиять на охотников? Сможет ли отключить питание так же, как он это сделал тогда, в коллекторе? Не сосредоточился, пытаясь приблизить необходимые элементы, но ничего не выходило. Скорее всего, из-за того, что охотники были слишком далеко от него. Не раскрыл глаза. Энергетическое зрение отключилось, оставив лишь обычное. Но при этом избранный все еще чувствовал их. Чувствовал, как машины волнами прибывают в Зион, а также как они уничтожаются один за другим. Сердце забилось быстрее. Солдаты отлично справляются со своей задачей сдерживания. Проблема лишь в том, надолго ли их хватит. Морфеус сейчас пребывал вместе с Малакиевыми стрелками на Кадуциусе. Ему дали этот корабль в командование. Правда, находился он в резерве. Советники на этом настояли. Ведь Морфеус – главный претендент на пост главы совета. И хоть его даже не утвердили на посту обычного советника, но влияние верхушки Зиона нельзя недооценивать. Неа почувствовал, как напор машин усилился. Теперь они умирали гораздо меньше. Наверняка, потери солдат стали велики, и ему придется выйти, чтобы сдержать атаку охотников. Он поднялся на ноги и, выйдя из убежища, последовал на верхний уровень, прямо в гущу сражения. А ведь все могло быть проще, если бы Феникс появился, подумал он. Где же ты, и что задумал? Общая сеть камер наблюдения в Зионе по-прежнему не работала. Однако взамен в командный центр транслировалась общая ситуация со сканеров, что было гораздо лучше. Ведь камеры не смогут отобразить все элементы битвы. Каковы наши потери? Произнес Лок. Потеряна связь более чем с 3000 МБД. Их сигнатуры на карте не отображаются. Черт, сжал кулаки командир, прошло только полчаса, а у нас уже такие потери. Сэр, по нашим подсчетам, потери машин в 5 раз больше. Это не меняет ситуации, ведь их почти 250 000. Сэр, вторая группа охотников на подходе. Где, как мы и прогнозировали, они бурят скважину возле центрального генератора, примерно в миле от него. Сколько их там? пока точно сказать нельзя. Как только бур преодолеет купол, корабли должны использовать ими по готовности», — приказал Лок. «Принято. Передаю приказ». Эскадры кораблей, выстроившись в боевые построения, ожидали атаку машин. С потолка посыпалась крошка и показался кончик буровой установки. Сканеры кораблей не передавали звук, однако даже так, ощутимая вибрация проходила по палубам, вызывая неприятный зуд по всему телу. Анубис висел вместе со второй эскадрой позади. Необе вышла на связь с Хаммером. «Роланд, как обстановка на другой точке? Ребята из седьмого все еще сражаются, причем неплохо, но у них большие потери. Рано или поздно машины прорвутся через них, и тогда придет черед партизанских отрядов с электромагнитными пушками и гранатометами. Что сражаются, это хорошо», — кивнула она. «Вот только, зная жестянок, боюсь, когда они увидят наши основные силы, могут здесь отступить, а взамен усилить атаку на шлюзовой отсек и доки. Что ты предлагаешь?» — сказал Роланд. Лок выразился предельно ясно. «Никаких лишних маневров. Наша задача — охранять генератор. Роланд, ты прекрасно знаешь, почему он отдал такой приказ. Он не может трезво мыслить. Дьявол, это же очевидно. Если машины отступят здесь, нас попросту сметут на других точках, и в конечном счете Зион не продержится и пары часов. В конце концов, возле генератора нас задавит механическим мясом, наступая со всех сторон». «Слушай, раз ты такая умная», — проворчал он по связи, «не могла об этом сказать Лаку лично на обсуждении?» «Не могла», — отрезала она, «ведь неподчинение приказам карается заключением в карцере, а Джейсон только этого и добивался». Их разговор прервал жуткий грохот, который был слышен даже внутри корабля. От неожиданности Спаркс подпрыгнул в кресле и выматерился. «Они уже внутри, не обе. Я прошу тебя, давай без глупостей. Просто выполняй возложенную на нас миссию. Это все, что мы сейчас можем». Конец связи. Огромный бур врезался в плиты каменного пола. Установка накренилась и упала. Все это Необе наблюдала воочию через обзорную панель Анубиса. Затем перевела взгляд наверх. Десяток спрутов вылетело из проема, но лишь затем, чтобы встретить стальной дождь тестурили и болтеров кораблей. Через несколько секунд показалась группа на порядок больше, но в этот раз один из кораблей уже держал цели на мушке главного орудия. Синий волнолуч поразил группу охотников, и те упали, словно куклы, лишившиеся ниточек. После пробных атак спрутов некоторое время ничего не происходило. Прошла минута, другая, но возле генератора была тишина. Машины не стали пока атаковать эту точку, либо выжидали чего-то. Необе вновь связалась с Хаммером. «Ну что, Роланд, убедился? Тоже мне, пифия нашлась. Здесь не нужно быть пророком. Все же какие-то зачатки инстинктов у них имеются. Вряд ли у них есть инстинкты. Скорее, директивы изменились. Все же потери они понесут здесь серьезные. И что ты предлагаешь? Я не намерена сидеть и прохлаждаться, пока наших солдат убивают. Мы можем быть полезны в других местах, Роланд. Ты со мной? Черт, не обе. Это нарушение приказов. Это контрмеры против изменения тактики боя противника. Не более. Так и напишешь в отчете», — сказал он. «Сколько кораблей тебе нужно?» «Думаю, 20 хватит, чтобы помочь ребятам из седьмого». На связи повисло молчание. Капитан Хаммер отключился, и лишь спустя полминуты Роланд вновь вышел на связь. «У меня нет возможности отправить с тобой столько кораблей, но Лок приказал мне приглядывать за тобой. Я поговорил с Айс и другими капитанами из нашей эскадры. Некоторые из них готовы последовать за тобой. Итого, у нас 8 кораблей. На большие рассчитывать не приходится, а при таком положении...» «Спасибо, Роланд», — перебила капитан Анубиса. «Я твоя должница. Выдвигаемся. Вообще-то с таким количеством кораблей идти в шлюзовой отсек — это самоубийство. Все в порядке. Этого хватит, чтобы сдержать первую волну. Кроме того, когда Лок заметит наши маневры, то пошлет нам на подмогу больше кораблей». «Твою же», — выругался Роланд. «Ладно, но если ты погибнешь, Лок мне голову снимет. Я это уже слышала. Не переживай, не снимет», — сказала она и шепотом добавила. «Сегодня очень большой шанс, что погибнем мы все». «Что с третьей точкой вторжения?» — спросил Лок, нервно покусывая губу. «Охотники вскоре будут на месте», — ответил связист. «Как мы и прогнозировали, их цель — доки возле третьих врат». «Черт побери», — прошептал он. «Они будто знают, куда нужно бить. Доки, седьмой шлюзовой отсек и генератор, они бьют по тем местам, которые сложнее всего защищать. Благо, он послал две эскадры кораблей к генератору. Главное, Необе сейчас ничего не угрожает. Правда, здесь палка о двух концах. С одной стороны, генератор в безопасности, но с другой, усилился натиск на шлюзовой отсек. Десятки охотников прорвались сквозь заградительный огонь и проникли вглубь шахты, пытаясь снова запустить бур и пройти в жилые комплексы и храм. И это очень плохо. Первой мыслью было отправить корабли на подмогу. Но ведь этого машины и добиваются. Они хотят ослабить позицию возле генератора, чтобы волнами нападать, выводя из строя ими кораблей. Патовая ситуация. Лок не знал, что ему делать. Все ожидали приказов, но он не мог дать ни один. В крови бурлил адреналин. Сердце готово было выскочить из груди. Мозг думал в несколько раз быстрее, чем обычно, но ничего путного в голову командира не приходило. А еще слова этого чертова Хаммана не дают покоя ему. Что же говорить о солдатах, сражающихся на передовой? Они потеряли уже почти половину МБД с операторами, около 5000 зионовцев. «Сэр», — отвлек его от мыслей голос связиста, — «к шлюзовому отсеку движется отряд из 8 кораблей». «Черт, не обе, не сидится тебе на месте», — тихо процедил Лок, затем осведомился. «Полагаю, это Анубис?» «Так точно, сэр. Еще Гнозис, Хаммер». «Ясно», — прервал подчиненного Лок. «Отправьте к ним корабли из резерва, сэр». «Но советники распорядились. Кто командует операцией? Я или советники?» Лейтенант-связист не нашелся с ответом. «Выполнять», — рявкнул главнокомандующий. «Есть». Ранее совет настоял на том, чтобы у Зиона был резерв из 4 десятков кораблей, готовый контратаковать, когда солдаты отобьются от основных атак. Доля здравого смысла была в этом, если бы силы были равны. Но Лок считал, что каждая машина сами в предстоящей битве дороже золота. И хранить этот ресурс про запас – верх безрассудства. Теперь же, когда опасность грозит его любимой, что повела малый отряд в самоубийственную атаку, он готов послать к ней хоть все корабли Зиона, лишь бы не обе была в порядке. Но вместе с тем он, главнокомандующий, ему нельзя поддаваться эмоциям. Основные силы должны остаться возле генератора. Максимум, что он может позволить себе, отозвать оттуда пару десятков кораблей. Но даже этот шаг может привести к катастрофе. Несколько десятков охотников таки проникли через шахту ко дну шлюзового отсека. МБД просто не смогли задержать абсолютно всех, потому, несмотря на кипящие сражения наверху, спруты обхватили бур и принялись его поднимать и спешно ремонтировать поврежденные опоры, чтобы установить конструкцию вертикально. Но этого допустить никак было нельзя, потому то тут, то там из-за укрытий возникали малые отряды гранатометчиков, что принялись выпускать ракеты по буру. Однако проблема оказалась в довольно низкой скорости полета ракеты. По цели они не попадали, из-за того, что установку защищали охотники. Летящие снаряды перехватывались спрутами, и те жертвовали собой, не давая взорвать главную угрозу для жилых уровней. Пятерка спрутов отделилась от основной группы и ринулась в атаку на партизанские формирования. Два отряда тут же перестали существовать, враги ворвались в них, выкосив, словно сорняки, кровавые ошметки разлетелись в разные стороны. Бедолагам удалось лишь отстрелить 3 охотников, да и тех сняли с электромагнитных пушек. Спруты тем временем уже подняли бур и установили опоры. Машина заработала. Зубчатые шестеренки, высекая искры, с ревом вгрызались в металл. Бур уверенно пошел вниз. «Давай», — шепнула Чара, взваливая на плечо гранатомет. «Если они не смогут подорвать установку, охотники, преодолев 10 метров стали и столько же камня, просто ворвутся в храм и залы, где сейчас находится огромное множество гражданских». Зи вытащила из ранца 2 боеголовки и загрузила их в приемные отверстия. До цели чуть меньше 100 метров, охотники кружат вокруг буровой установки. Попасть по ней тяжело, но у них нет выбора. Чара, присев на колено, хорошенько прицелилась. Нажатие на спуск, обе ракеты полетели прямехонько к буру. Однако не успели они обрадоваться, как пара спрутов резво ринулась навстречу снарядам, сдетонировав их в стороне. «Дьявол!» — выругалась Чара. «Бежим!» — сказала Зи, оттаскивая подругу в укрытие. 4 охотников, сверкая алыми визорами, на полном ходу полетела к ним, готовясь разорвать защитниц так же, как это было с прошлыми отрядами. Едва успев юркнуть в люк, они побежали, что есть мочи, к другому месту, из которого можно сделать выстрел. Сверху через сетчатый пол можно увидеть снающих туда-сюда спрутов. Как только они вылезли из узкого хода, к ним тут же бросилась пара охотников. Черт, видимо, жестянки не так тупы. Их уже ждали. «Беги, Зи!» — крикнула бритоголовая девушка, оттолкнув подругу вглубь хода. Нет, чара. Щупальца грозились проткнуть девушку насквозь. Она сама готова была принять свою смерть, но отчего-то машины зависли в воздухе, будто их парализовало. Что? Обе девушки синхронно повернули голову к гостю, который, совершенно не таясь, вышел из дверного проема. Не, что ты? Зи не успела задать вопрос. Избранный просто махнул рукой, и обе жестянки с громким бряцанием рухнули на металлический пол. «Бегите отсюда», — приказал он. В глазах не было и тени страха или волнения, лишь абсолютная уверенность в собственных силах. Девушки не двинулись с места. Они все еще были шокированы увиденным и не могли понять, что сейчас произошло. Охотники тем временем, наконец, обратили внимание на парня, и тотчас сорвались с места, целой группой. Их было не менее 30. Неа поднял ладонь, спруты замерли, будто мухи, пойманные на клейкую ленту. Остовы начали искрить и трястись. Затем избранный вновь махнул рукой, и все машины были отправлены прямо в бур. Мгновение, шахту сотрясло мощным взрывом от сдетонировавших спрутов. Буровая установка не просто упала, она была уничтожена и ремонту не подлежала. «Как ты?» Зи не могла подобрать слов. «Этот парень только что взял и уничтожил всех проникших сюда охотников. Причем сделал это так просто, будто выкинул мусор. Но главное, она не могла уложить в голове, как это вообще возможно. Он, избранный», — прошептала чара. В глазах ее загорелась надежда. Неа поднял взгляд наверх. Зи показалось, что его глаза были закрыты. Там, на верхних ярусах шлюзового отсека, идет сражение, от звуки которого отчетливо доносится сюда. Порой в шахту падают отдельные части механизированных тел охотников, а иногда и мобильные бронированные доспехи вместе с операторами. Понятное дело, после падения с такой высоты ни один из этих бедолаг не выжил. Нужна им помощь, подумал он вслух, ни к кому конкретно не обращаясь. Он уже двинулся к ходу наверх, как вдруг Неа застыл, словно статуя. Он резко развернулся в другую сторону и бросил взгляд куда-то вниз, хотя глаза его по-прежнему были закрыты. Что за? Не понял он. Однако в следующий миг его ноги внезапно подкосились. Он схватился за голову и скривился, будто от жуткой боли. Неа. Зи сообразила первой, что что-то идет не так, и подбежала к избранному, чтобы помочь тому подняться, но тот подниматься не желал. Глаза его также были закрыты. Он метался из стороны в сторону, держась за голову. «Помоги мне оттащить его», — сказала Зи. Чара кивнула. Девушки отбросили припасы и гранатомет и оттащили парня в укрытие между трубами. «Что с ним?» — спросил Чара. «Понятия не имею. Вы», — охрипшим голосом сказал он. «Вы это слышите?» «Что слышим?» — не поняла Зи. Не ошикнул и прислушался. Затем тихо произнес. Шепот, будто тысячи голосов шепчут что-то. Они всюду, раздаются словно в голове. «Вы слышите это?» Зи с подругой опасливо переглянулись. Неа повернул голову, уставившись в пол. «Что это? Вы это чувствуете?» «Это». Его тело задрожало. Внезапно его вырвало желчью. Он откашлялся, но упрямо, стоя на карачках, продолжал всматриваться туда, куда мог смотреть только он. Зи вдруг заметила, что волосы на голове не остались сидеть. От увиденного сперло дыхание. Из носа избранного вытекла тонкая струйка крови. «Неа, приди в себя». Зи потрясла Неа за плечо, но тот никак не отреагировал. «Давай я», — предложила мужиковатая чара. Она со всей силы влепила ему пощечину, от которой тело избранного завалилось на бок. «Эй, ты что творишь?» — воскликнула Зи. «Привожу его в чувство», — пожала плечами подруга. «Как видишь, сработало». «И верно». Неа открыл глаза. Всего на мгновение Зи показалось, будто его радужка приобрела пурпурно-красный оттенок. Но, наверняка, это всего лишь выверты ее воображения. Либо свет огня от пожарищ так упал. Да, определенно. Ну, а то, что на ее глазах у парня посидела едва ли не треть головы, это ведь как-то можно объяснить. Неа проморгался, вытирая липкий пот со лба. Его карие глаза с опаской оглядывали окружение. Затем уставились туда, куда он смотрел, закрыв глаза, минуту назад. «Вот же дерьмо», — едва слышно прошептал он. «Феникс, это твоих рук дело? Эти часы для малыша превратились в сущий ад». Этот монстр пытал его. Пытал, но при этом ничего не спрашивал. На все вопросы он только добродушно улыбался и отвечал. «Это ради общего блага, мальчик мой. Тебе нужно быть сильным и потерпеть». На его истошные крики никто не явился. Будто бы окружающее пространство было отрезано от этой мрачной обители колдуна. После часа непрерывных пыток связки малыша оказались сорваны, и он мог издавать лишь приглушенные стоны. Практически вся кожа горела огнем. Ублюдок разрезал ее кинжалом, подчас отрезая отдельные кусочки плоти, отбрасывая ее как ненужный мусор. Но по большей части он рисовал на его коже какие-то линии и символы, после чего шептал слоги неизвестного языка, и раны тут же начинало жечь, будто к ним приложили раскаленное железо. Правда, кровью малыш не истекал. Дамблдор магией умудрялся ее останавливать, не давая пролиться на пол ни капли. Сам малыш лежал в непонятном рисунке с жуткими символами вокруг. Все казалось кошмаром. Хотелось скорее проснуться, однако все было тщетно. Для сна, все, что с ним творится, попросту слишком реально. А от невыносимой боли поначалу ломались и крошились зубы, пока колдун великодушно не вставил малышу в зубы какой-то мягкий жгут. В конце концов его мучения кончились, и Дамблдор ушел по своим делам, оставив его одного. Впрочем, не совсем одного. В углу был брошен иссохший труп призрака, от внешнего вида которого можно было обгадиться. Вот только малыш уже это сделал, причем неоднократно. Правда, не от страха, а от боли, которую ему пришлось пережить. Послышались шаги, и в помещение вновь вошел его мучитель. На стоны уже не было сил. Малыш еще не сломлен, но был близок к этому. В глазах полыхал огонь бессильной злобы и отчаяния. Он больше не думал ни о его команде. Все мысли об этом вымело из головы. Сейчас бы о нем кто-нибудь позаботился. Но, увы, даже не они сможет его спасти. «Надеюсь, ты не слишком скучал, мальчик мой. Да чтоб ты сдох, мразь!» — мысленно прокричал малыш. «Ну-ну», — улыбнулся колдун. «По глазам вижу, что ты готов меня убить собственными руками. Прекрасно. Твоя ненависть и отчаяние как раз то, что нужно для ритуала. Твоя воля сильна, и именно поэтому ты еще не сломался. И я не хочу, чтобы ты сломался, мальчик мой, ведь ты – ключ к победе над армией машин». Так как в зубах у него был жгут, обвязанный вокруг затылка, то ответить он не мог, но мысленно он поносил этого ублюдка и всех его родственников. На бред, который нес Дамблдор, парень больше не обращал внимания. Ему не повезло попасться в руки гребаному психу-сектанту, и виноват в этом только он, точнее, его собственное любопытство. «Не переживай, осталось совсем немного». Малыш почувствовал дрожь земли, а также уловил тихое мерное гудение. «Кажется, скоро начнется. Пожалуй, приступим». Мужчина вытащил из мешка, брошенного на столе, кандалы, металлический ошейник, а также несколько толстых коротких игл. Зрачки малыша расширились. «Неужели опять пытки? Какого черта? Что этому психопату от меня нужно?» Все это время малыш не мог пошевелить и пальцем. Все тело болело, будто по нему проехались катком. Вокруг поблескивали драгоценные камни, помещенные в углубление в полу. И это было очень странно, ведь здесь было достаточно темно, и света явно не хватало для того, чтобы камни мерцали. К удивлению малыша, Дамблдор снял свою рубаху, оголив худощавый жилистый торс. На верхней части живота и возле сердца красовались таинственные руны. Они были вырезаны на коже так же, как и у малыша, видимо, кинжалом. Однако крови не было, остались лишь шрамы, будто ранение мужа, как минимум, дней 20. Вдруг помещение сотряслось, где-то сверху что-то взорвалось, либо упало что-то очень тяжелое. «Вот теперь началось, мальчик мой», — осклабился Дамблдор. «Не бойся, скоро твои мучения закончатся. Мне правда жаль, что так вышло, очень жаль, но, с другой стороны, ты можешь гордиться тем, что помог Альбусу Дамблдору, а этим немногие могут похвастаться». Следующие мгновения растянулись для малыша в бесконечность агонии. Иглы одна за другой проникали в нервные узлы и особые болевые точки. Руки были заключены в кандалы, а цепь обмотана вокруг туловища. Шея также оказалась закована в ошейник, в который с разных сторон втыкались иглы, с чавканьем входя в податливую плоть. Слова неизвестного языка срывались с губ колдуна, и от этих слов малыша забил холодный озноб. Слезы текли вперемешку с кровью и соплями. Боль и отчаяние сопровождало парня. Ему безумно захотелось умереть, только бы прекратить эти страдания. Он готов отдать за это все, даже душу, лишь бы это все закончилось. Однако в какой-то момент ему показалось, что в стене, прямо в начерченной октаграмме, что-то зашевелилось. Колдун прекратил свои манипуляции. Боль была сильна, однако малыш едва сдержал вздох облегчения, видя, как его мучитель остановился. Правда, стоило ему скосить глаза к стене, и парень застыл, даже позабыв, как дышать. Внутренности скрутило от ужаса, а его короткие волосы встали дыбом. В стене появились пурпурно-алые прожилки, затем она обратилась гнилой пульсирующей плотью, внутри которой стал открываться жуткий портал. Дамблдор тем временем заканчивал распевать слова неведомого языка. Малыш почувствовал, как сила уходит из него, но вдруг маг хлопнул себя по груди. Камни, лежащие вокруг, вспыхнули, и в малыша потекла сила. Каждая клеточка наливалась мощью, которую он никогда ранее не ощущал. Вместе с тем из портала подули порывы ветра, несшего эманации чего-то крайне мерзкого и чуждого этому миру, а в следующий миг прямо в малыша затянуло пурпурный дым с алыми всполохами. Он проникал через нос и рот, мешая вдохнуть. Затем малыш потерял контроль над своим телом и чувствами. Сознание потухло, будто кто-то выключил рубильник, и более оно к нему не возвращалось. Еще будучи в матрице, поглотив Смитов, я активно размышлял, что может помочь мне справиться со столь серьезной угрозой, как армия машин. Создание некроисточника, основанного на множественных жертвоприношениях, было в первых строчках. Но была одна проблемка. Мое тело все еще не способно проводить огромные массивы энергии, а это значит, оно придет в негодность, и его нужно будет сменить. Я потратил довольно много усилий, чтобы облегчить колдовство в этом теле, и с каждым днем волжба дается мне все легче. В целом, если бы у меня было достаточно времени, от месяца до полугода, то я бы смог подготовить свое тело и каналы. Но, к моему огромному сожалению, времени нет совсем. Потому этот вариант пришлось вычеркнуть. Второй вариант был довольно гуманным. А именно, за счет небольшого количества жертв, всего-то 1500 человек, попробовать чары тотальной защиты. Но, обдумав хорошенько, понял, что эта идея также не выдерживает столкновения с реальностью, ведь подобного рода чары мало того, что затратны, так еще и поддерживаются за счет магической энергии, содержащейся в окружающем мире, а здесь ничего подобного нет. Тратить же на это накопители, сущее безрассудство, ибо рано или поздно, скорее, рано, энергия иссякнет, защита спадет, и машины смогут спокойно вторгнуться в Зион. Да, этот вариант смог бы дать время Зиону, чтобы накопить чуть больше военных ресурсов, построить больше кораблей и сами, МБД и прочего оружия. Однако этого бы все равно было недостаточно против армии машин. Мне нужно было супероружие, что-то, что сможет выдать максимальную мощь, но при этом не навредит моему телу. Что-то, что можно провернуть, учитывая абсолютно пустой в энергетическом плане мир. Что-то, что можно использовать неоднократно, однако в нужный момент спрятать в ножны, либо вовсе убрать за ненадобностью. И покопавшись в своей памяти, я нашел нужные знания. Тогда, в иллюзорном мире прошло всего несколько секунд, но я уже смог составить костяк своего плана благодаря вычислительным мощностям матрицы, и отдал приказ клонам при отсутствии подвижек с архитектором, просто начать убивать друг друга. Не слишком активно, но все же так, чтобы в реальном мире погибли в короткий срок большое количество людей, желательно, миллионы. Тогда след в реальности будет более явным, и сила, которую я хочу призвать на помощь, охотнее откликнется на зов. Ритуал прошел почти безупречно. Пришлось, конечно, повозиться с подготовкой тела этого малыша, и во время ритуала подпитать его своей магией, чтобы не загнулся раньше времени. Но результат того должен стоить. По моим подсчетам, в городе уже погибло порядка 1500 человек, в противном случае, я бы не смог открыть портал для того, что сейчас лежит передо мной. Но даже если бы мне пришлось пустить под нож в два раза больше, я бы без раздумий согласился. Портал на стене медленно закрывался, пока окончательно не схлопнулся. Зловонная плоть серой жижи стекла вниз, оголяя то, что осталось от октограммы. На ее месте теперь виднелся иной символ, антрацитово-черного цвета. Два круга, один поверх другого, а из центра в разные стороны устремляются 8 толстых лучей стрел. Тело малыша некоторое время не подавало признаков жизни. Секунда, другая. Мне это надоело. Потому я воздействовал на управляющие контуры живого артефакта через печать и сказал: «И долго мне ждать, пока ты отлежишься? Я, твой хозяин, повелеваю тебе встать и служить мне, Бахируэль». Демон раскрыл веки и оскалился, оголив окровавленную ухмылку. Неспешно поднявшись, он осмотрелся, после чего с предвкушением уставился на меня своими угольками глаз, источавшими легкую рубиновую дымку. «Ты снова призвал меня, малыш Дамби. Опять решил использовать меня как батарейку?» Длинный язык, напоминающий щупальце, прошелся по губам, слизывая прошлую кровь сосуда. «Подожди, не отвечай. Я помню, что у вас, людей, нужно перед тем, как приступить к делу, потрепаться о погоде. Давай соблюдать традиции. Как дела? Как здоровье после прошлого контакта с хаосом? Много прожил с нашей последней встречи, хотя о чем это я? Если ты вынужден был сбежать в другой мир, сменив тушку, то дела у тебя не ахти. Бахируэль, ты как и в прошлый раз, болтлив чрезмерно, заметил я. Видимо, некоторые вещи не меняются. Да, мой мальчик, демон рассмеялся хриплым каркающим смехом. Затем сменил тон с шутливого на раздражительный. А ты все такой же глупец и не знаешь своего места. Даже самые могущественные архимаги ссутся от одного моего имени, а ты позволяешь себе звать меня мой мальчик. Да и демоны не имеют пола. Мы, высшие существа, вынужден прервать твой приступ самовосхваления и спустить с небес. Ведь помимо твоего имени я знаю, что в иерархии демонов хаоса ты едва до высшего дотягиваешь, а ведь есть еще архидемоны. Он скривился, мрачно прихрипев что-то про демонологов и жесткие сексуальные отношения с их матерями. Затем хмыкнул. Чувствую отличную бойню наверху. Он поднял взгляд к потолку. Неужто это все для меня? В прошлый раз я заметил, что у этого демона настроение крайне переменчивое. В один момент он может извергать ярость и проклятие, а в другой – быть воплощением дружелюбия и приветливости. Угадал, улыбнулся я. Как насчет того, чтобы снова помочь великому белому нести справедливость? В прошлый раз ты не смог своими силами справиться с жалким магом-недоучкой. Что на этот раз? В моем сознании пронеслись образы прошлого. Под жалким магом-недоучкой демон имел в виду Гриндевальда, самого могущественного мага моего мира. Будучи владельцем бузинной палочки, а также обладая даром пророка, Геллерд был практически неодолим. Да чего уж там, даже если бы на пике его сил против него выставили бы полдюжины таких, как я, этого было бы недостаточно для победы над ним. Потому я был вынужден обратиться к запретным искусствам, за практику которых могла светить тысяча поцелуев Дементора, и я призвал демона. Однако моя авантюра с призывом оказалась не самой удачной. Еще во время моих путешествий в Азии мне однажды попались свитки с техниками запечатывания демонов в человека или предметы. Я тщательно изучил их и некоторое время практиковал под Фиделиусом, призывая бесов Инферно. После запечатывания в предметах, те фанили демонической энергией так, что если бы не защита, то ко мне бы могли возникнуть вопросы. Однако позже мне повстречался один любопытный фолиант с именами и характеристиками демонов хаоса. Новый эксперимент мне удалось поставить лишь накануне схватки с Гриндевальдом. Призвав демона и запечатав его в одного мага-смертника, которого мне помогли вытащить из Азкабана, я понял, что сорвал джекпот. Демон, ослабленный и подавленный в носителе, был отличным генератором для подпитки темномагических артефактов, но главное, он мог напрямую передавать энергию хозяину. Заклинания и проклятия, усиленные энергией хаоса, получались невероятно мощными, имели чудовищную убойность, пробивая практически любые щиты. Также, как выяснилось в том фолианте, владеющие этой энергией становятся невидимыми для взора пророков. А потому на встречу с Геллертом я вышел во всеоружии, увешанный защитными и маскирующими энергию артефактами, которые делались лично мной еще в Хогвартсе, с палочкой и посохом наперевес, а также связью с источником хаоса. В итоге, у Геллерта просто не было шансов на победу. Правда, я был слишком беспечен и глуп, ведь из-за конфликта энергии влияние хаоса на тело стало заметным уже на второй день после битвы. Оно постарело на доброе столетие, покрылось язвами и местами начало гнить, приобретая черный цвет. Мне пришлось спешно отрываться от источника и изгонять демона обратно, а также принимать зелья на слезах феникса. Но если язвы и прочие внешние проявления хаоса с великим трудом, но получилось свести на нет, то молодость вернуть не удалось. Окружающим скормил байку о проклятиях Гриндевальда, которые повлияли на мой внешний вид. Даже эликсир Фламиль оказался бесполезным, и жить мне оставалось по подсчетам моего наставника, лет 50-60. А учитывая тот факт, что контактирующие с хаосом получают дурное посмертие, то мне пришлось спешно искать методы и доводить их до ума, как выйти из общего круга перерождений, забросив свою душу с воспоминаниями в другой мир. Как я и говорил, ты слишком много болтаешь. Я активировал аналог пыточного на рунах, закрепленных в кандалах. Оно влияло не на тело, а на демоническую сущность. От короткой вспышки боли демон, поморщившись, шикнул и сжал кулаки, после чего растянул губы в злобной усмешке. Ладно, ты, босс. Вот только помни, что хаос пометит не только твое тело, но и душу. Ты можешь и дальше использовать меня в качестве батарейки. Однако, ты, кажется, чего-то не понял, мальчик мой, улыбнулся я. Демон прищурился. И чего же я не понимаю? Разве ты не хочешь получить мою силу, испив энергии хаоса, чтобы одолеть своих врагов? Я действительно хочу одолеть врагов, однако для этого мне не придется поглощать твою энергию. Что, ты будешь моим орудием, мальчик мой? Ведь если бы ты был внимателен и меньше восхвалял себя, то заметил, что ты заключен сейчас по несколько другому методу. Бахируэль нахмурился, затем прислушался к себе. Хаэм, задумчиво протянул он, тщательно осматривая руны на своем теле и ощупав кандалы с ошейником. Проклятие, это не те методы, которые я знаю, но, как бы не хотелось это признавать, они довольно хороши. Я бы даже поаплодировал тебе, если бы на моем месте оказался другой. Кстати, откуда у тебя эти знания? Он поднял на меня взгляд. Я тут же почувствовал легкое давление на окклюментные щиты. Сведения о демонических искусствах и сдерживающих контрактах я спрятал глубоко внутри подсознания, временно заблокировав их. Все же, если демон сможет при помощи этих знаний скинуть поводок, моя судьба будет печальной. Откуда, не так уж важно, сказал я, надавив на управляющий контур принудительного контракта, заставив демона отступить. Важно, что я создал не просто батарейку для подпитки. Я создал идеальное вместилище для демона, который будет выполнять мои приказы, таких как ты в некоторых книгах называют демонхосты. И я буду использовать тебя без последствий для себя, до тех пор, пока ты не выполнишь свою миссию, либо до тех пор, пока мне твое общество не надоест. Ты не сможешь меня полностью контролировать, силенок не хватит, а ты не сможешь сопротивляться, ведь мир, где мы находимся, пустой, в нем нет никаких энергий, а значит и восполнение твоих сил будет медленнее обычного. Эх, знал я, что не стоит лезть в этот дрянной мирок, уж слишком сладкий запах бойни тут повис, чтобы не было подвохов. Но ты ведь не думаешь, что твое колдовство сможет надолго удержать меня в подчинении? Я найду способ освободиться, а потом, ты горько пожалеешь о том, что призвал меня, малыш Дамби. Не переживай, мальчик мой, мне не нужен ручной демон под боком, который может в любой момент предать или сделать мне пакость. Как только ты выполнишь свою задачу, я отправлю тебя обратно домой. Хе-хе, лучше бы тебе сдержать свое слово. В противном случае, я вырву твою душу, заброшу ее в глубины варпа и буду медленно пытать в течение сотен лет. Напор охотников в шлюзовом отсеке все нарастал. Они целым косяком вылетали из прохода, не особо обращая внимания на град пуль, который, к слову, уже был не таким плотным. С каждым мгновением они уносили жизни десяток ребят. Прошел час, а из десятка тысяч защитников в МБД осталось меньше сотни. Мифуни сжал зубы и зло прокричал: «Отрядом встать в круг, держать оборону». Роботизированные доспехи встали спина к спине. Кроме его отряда осталось еще три. Они также выполнили приказ. Спруты тем временем уже не уклонялись от огня, они перли напролом. Один из отрядов был попросту погребен под валом механизированных тел. После атакующей волны остались лишь окровавленные останки да разломанные куски доспехов. Их были тысячи. Тысячи спрутов летали над солдатами, как стаи падальщиков. Какие-то отдельные охотники валились на земь, пораженные выстрелами, однако все казалось бесполезно, врагов слишком много, и с каждой секундой их становилось лишь больше. Они сливались друг с другом, образуя единый механоидный организм, напоминающий жуткого змееподобного монстра невероятных размеров. Они определенно имели единый разум, или некий командный модуль, координирующий их передвижение. Стационарные турели оказались выломаны. Прикрытие артиллерии теперь было недоступно. «Это конец», — подумал Мифуни. Будто насмехаясь над защитниками, охотники пролетели мимо них и единым потоком рванули к башне связи, на которой размещались сканеры. Трассирующие пунктиры снарядов лишь бессильно утыкались в механический организм. Спруты настолько плотно сплелись между собой, что, наверное, даже ракеты их бы не взяли. Мгновение, и центр связи был сметен. Башня рухнула, словно игрушечная под диким напором такого количества машин. Вспышки взрывов на пару вздохов ослепили солдат, а затем вся эта армада неумолимо двинулась к остаткам сопротивления. Несколько десятков МБД встали стеной и направили заградительный огонь на одну точку, прямо в центр этого гигантского роя. Его движение немного замедлилось. Огневой мощи солдат не хватало, чтобы уничтожить эту махину, но слегка задержать, вполне. Когда до них оставалось 30 метров, солдата хватило отчаяния и ярость от собственной беспомощности. Смерть в бою – это почетно. Вот только боем то, что происходило в последний час, назвать было нельзя. Это – бойня. Их вырезали как скот. Да, машины потеряли около полусотни тысяч. Но это ведь еще не конец. Более того, это всего лишь один фронт атаки. А ведь есть еще и другие. Холостые щелчки возвестили об окончании боеприпасов. Сначала у Мифуни, затем и у остальных солдат. Как только машины это поняли, они тут же рванули к своим жертвам, собираясь захоронить их под валом металла. Мифуни уже готов был встретить свою смерть, когда в рой врезались толстые энергетические волнолучи, от которых машины начали падать целыми сотнями. Обернувшись, он увидел, как к ним летят 8 боевых кораблей Исами. Машины полностью переключились на новые цели, тут же позабыв об отрядах МБД. Солдаты переглянулись. «Отступаем к ангарам», — крикнул Мифуни, все еще не веря своим глазам. «Надо же, к ним пришли на помощь. Зион не позабыл о своих детях. Нужно перезарядиться. Как только батарея сменит, мы вернемся и вступим в бой». Мифуни слишком не обнадеживался. Уже было использовано несколько зарядов ЭМИ, положившие порядка тысячи спрутов. Единый организм был разрушен, жестянки бросились в рассыпную. Часть из них вообще полетели наверх, к выходу из купола. Однако даже того, что осталось в шлюзовом отсеке, с лихвой хватало, чтобы разрушить эти несчастные 8 суденышек. «Надеюсь, это не все корабли подмоги», — подумал командир, ведя отступление. «Иначе, все будет бессмысленно». «Ёпть!» — истерично выругался Спаркс. «Оссаться уже можно?» — Необи не ответила. Ее костяшки побелели из-за чересчур крепкой хватки на штурвале, а сердце, казалось, ухнуло куда-то в задницу. Такого количества охотников она даже представить себе не могла. Их была тьма. Словно бесчисленное множество косяков рыб собирались в нечто громадное, подавляющее одним своим видом. Это нечто было чем-то средним между гигантским червем и змеей. Кажется, у этого чудовища даже появилась пасть, в которой вращались лезвия щупалец. «Спаркс, на общей тактической карте нужно распределить цели», сказала капитан Анубиса. «Итак, чтобы не задеть своих, в том числе и башню связи. Боюсь, не обе, башни связи наступит бздец», просипел оператор. Слова Спаркса оказались пророческими. Это было абсолютно логичное действие со стороны машин, отрезать сканеры в этой области, сделав командование слепым, как котят. Они обрушили башню ретранслятор так легко, будто там было не 1000 тонн стали и камня, а будто она сделана из чертового картона. «Спаркс, ты уже отметил цели, рассчитал траектории лучей?» «Погоди, я над этим работаю», перестук клавиш был непрерывным, а скорость, с которой оператор обрабатывал данные и отсылал команды на другие корабли, была воистину сверхчеловеческой. Наведение и корректировка направлениями легла на плечи Спаркса. Отряд кораблей подлетел ближе. Рой машин оказался в зоне действия ими. Охотники в свою очередь возвращались, чтобы добить остатки операторов в мобильных доспехах. «Все цели отмечены», — отозвался Спаркс. «Хотя промазать по этой херне еще нужно постараться», — тихо добавил он. Маршруты были скорректированы, как и положение кораблей, и из раскрывшихся носовых отверстий выстрелили волны, собирающиеся в тугие бледно-голубые лучи. Они успели вовремя. МБД получили шанс перегруппироваться, хотя этих ребят там почти не осталось. Сердце девушки сжалось от того, что ей удалось спасти так мало. «Лейтенант, занимайте позицию стрелка», — отдала приказ Необи. Человек Лака без слов последовал в кабину пулеметчика, хотя некоторое время назад вздумал возмущаться по поводу самодеятельности капитана и невыполнения распоряжений главнокомандующего. Девушка его быстро заткнула и напомнила, где тот сейчас находится и чьи приказы должен выполнять по уставу. Был сделан залп из 4 ими. Учитывая, что кораблей всего 8, то еще осталось 12 залпов. Охотники окончательно потеряли строй. Половина спрутов, поняв, что их атакуют из ими, рассредоточилась. Сотни охотников тонкими струйками взметнулись к куполу. Тотчас на кораблях взревели болтеры. Снаряды настигали жестянок, разрывая те на куски. Тем не менее некоторой части машин удавалось ретироваться. Оставшиеся же кружили вокруг, норовя поближе подлететь к судам и повредить двигатели или выломать пулеметы. Тем временем было сделано еще 6 залпов по большим скоплениям спрутов. По связи последовали отчеты о том, что корабли пустые и будут возвращаться, чтобы сменить ими. Анубис пока что провел один выстрел и делать второй, не торопился. Все же Необи взяла на себя эту ношу и должна довести операцию до конца, даже если это будет стоить ей жизни. Лейтенант приступил к работе и начал отстреливать тех жестянок, которые хотели прицепиться к отступающим. Частично ему это удавалось, однако машин было, как рыбы на нересте. И уже через несколько секунд Гнозис был облеплен десятком охотников. «Стреляйте по ним из болтеров», — отдала приказ Необи по каналу связи. «Но ведь мы заденем корабль Айс», — сказал Роланд. «А если мы ничего не сделаем, то их корабль просто упадет, и они станут легкой добычей. Цельтесь по жестянкам. Обшивка на первых порах должна выдержать пулеметные очереди. Главное, не задеть рубку и двигатели. Выполнять».